Глава 20. Покушение. Решение задачи пришло на очередной встрече четырех, вновь собравшей нас под одной крышей. Мой доклад, как наиболее обстоятельный, заслушивался последним. Начал Мартин и начал с тревожного сообщения. От Марии он узнал, что несколько дней назад из Майн-Сити сбежало более 100 человек. Побег был тщательно подготовлен, отлично организован и удачно выполнен. Одной группе заключенных удалось взорвать лагерную электростанцию. В результате вышли из строя все прожектора на сторожевых вышках, обесточились проволочные заграждения и погас свет в полицейских казармах. Другая группа ворвалась на склад оружия, перебила охрану и ушла в лес, соединившись с первой. Более полусотни стражников было убито во время преследования, многие погибли при взрыве электростанции. Тревожил, конечно, не сам побег, а последствовавшие за ним репрессии. В городе начались аресты. За один день только на заводах компании «Сириус» исчезло более 800 человек. Их видели в цехах, но ни один из них не вернулся домой. Мария рассказывала, что Корсон Бойл накануне в баре «Олимпии» назвал сопровождавшим его бизнесменом из клуба состоятельных цифру предполагаемых арестов. «Ди-центр», — сказал он, — «ощиплет перышки с 2000 петушков». «Что за ди-центр?» — спросил я. «Не знаю, и Мария не знает». «Я знаю», — сказал Зернов. «Они помечают свои секретные организации буквами английского алфавита. Ди-центр, между прочим, от слова «defense» — «защита» — нечто вроде здешнего гестапо». Зернов нахмурился и вдруг встревоженно спросил Мартина: «А ты говорил кому-нибудь о цифре арестов?» «Только могу». «Зря. Я никого из вас не нашел». «А кому же сообщать?» Пришел на помощь Мартину только. Она же связная. Я знал Зернова. Он явно сдерживался, чтобы не сказать резкость. Но резкость это все же прозвучала в ответной реплике. «Ваше слово, Дьячук. Рассказывайте». И только сделал поистине сенсационное сообщение. Он был на вечере у Корсона Бойла. Он пел любимые песенки галунщиков. Его накормили, напоили и увезли с величайшим почетом. Ничего особенного он не услышал, солдатские анекдоты и сплетни. Но он увидел. «Вы все обалдеете, когда узнаете, кого я увидел». «Кого?» — взревели мы все. «Бориса Аркадьевича, собственной персоной». Мы молча переглянулись. Только явно сошел с ума. «Меня?» — осторожно переспросил Зернов. «Вас». «А вы не ошиблись, Дьячук? В тот вечер я был у Томпсона». «У Томпсона гостевал некто Зерн, писатель с козлиной бородкой», — лукаво подмигнул только. «А у начальника фудполиции был Зернов, чисто выбритый московский Борис Аркадьевич Зернов, выдающийся ученый города и директор бицентра. Усекли?» мы усекли. Вероятно, каждый вспомнил трагически окончившуюся встречу двух Зерновых в кают-компании Мирного. Что скажет сейчас Зернов, вернее, Борис Зерн, писатель, личной канцелярии мэра? Он сказал: «Теперь я понимаю, почему Томпсон посоветовал мне отрастить бороду. Он знал». «А я одного не понимаю», — недоумевающе протянул Толька. «Вы же ледовик по специальности, Борис Аркадьевич, а здешний — кибернетик, хозяин счетной машины города». «Выучился», — равнодушно сказал Зернов. «Может, его таким и запрограммировали. А биологически я и он идентичны. Тот же характер, те же способности, даже усиленные за счет частичной блокады памяти». Мне захотелось поддеть эту профессиональную самоуверенность. «Может быть, о характере уточним, Боря?» «Твой дубль с аппетитом ест из хозяйской миски». Но Зернов не пошел на подначку. «Не думаю, чтобы с аппетитом. Блокада памяти — нерешающий фактор в изменении характера. Среда тоже. Может быть, здесь известную роль играет научная одержимость». «Он даже спит в аппаратной», — подтвердил Толька. Но Зернов не откликнулся. Он уже не объяснял, а размышлял вслух. «Научная одержимость», — задумчиво повторил он. «Но разве ее не было у Эйнштейна, или у Оппенгеймера, или у Жолио-Кюри? Быть может, он таким и задуман? Ты же упомянул о программировании», — перебил я. «Только в одном смысле». Моделируя, они учитывали склонность, призвание, если хотите. Кстати, я не мечтал быть глицеологом. Это получилось, в общем, случайно. А если в нужную им модель они внесли и нужные им черты характера? «Кто? Облака? A-центр и B-центр. Единственное, что внесли, а не в моделируемый ими мир. В отличие от земного. Но это уже чистейшая автоматика. А систему контроля, я убежден, придумали сами люди. И характер им не придумывали. У них был свой». Так что и у моего двойника он не закончил. «По-моему, над этим стоит подумать», — сказал я. «Твой аналог в перспективе?» «Нет-нет», — оборвал меня Зернов. «Не сейчас. Не будем отвлекаться. Твоя очередь, Юра. Ждем». Я рассказал со всеми подробностями об экзамене и о последовавших рейсах. Реагировали по-разному. Зернова больше всего заинтересовал разговор с Бойлом. Он все время перебивал и расспрашивал о деталях.